Валентин был наделен всем, в чем природа и судьба отказали Костобокову. Остроумен, умно ироничен, с тем особенным ласковым вниманием к миру, которое отличает юношей из очень хороших русских семей. Все предки его по обеим линиям происходили из потомственных военных высшего эшелона. Был он высок и тонок в кости. Лицо Валентина было, пожалуй, слишком красивым и нежным для тех жутких былей, через которые протащила его фронтовая судьба. Картежный азарт и легкие наркотики, которыми он баловался на войне, а также несколько запретные удовольствия, о которых только догадывался Вадим, не оставили на нем никакого следа. Светло-русые волосы, волной откинутые с крутого ясного лба. Глаза ярко и ровно горящие, как у породистой лошади, и густые, почти девичьи ресницы. Тонкий, хрящеватый нос прекрасной формы, капризно выступающая нижняя губа, слегка раздвоенная, алло-прозрачная, как схваченная морозом ягода калины, и упрямый подбородок задиры и храбреца. Вот и весь портрет Валентина Кобылки. Вадим и Валька были одногодки, но Валентин выглядел моложе. Его артистичный облик, дар перевоплощения, переменчивый темперамент, а главное, утонченная игра в порочность были частью его опасного обаяния и штрихом особой подготовки. Но, невзирая на внешнее несходство, эти двое одинаково умели и люто любить, и жарко ненавидеть, и мужественно следовать судьбе. «У медвежья лапа! Все с искорем?» — говорил Валентин, выставляя на стол высокую бутыль с золотой головкой. «Это тебе подарок из Штатов. Я был там на стажировке. Вернулся буквально позавчера». «Ну, рассказывай, зачем пожаловал орлан белохвостый?» «Не поверю, что просто вспомнил друга после стольких лет забвения», — неуклюже острил Вадим Андреевич. Валентин посерьезнел, и сразу будто растаяла дружба. Осталась в изиловом дыму равнинной Чечни. «Вадим Андреевич, я к тебе по поводу твоего трофея. Все уже согласовано, и премию, и личную благодарность ваши следаки получат. Погибший старшина будет посмертно представлен ордену мужества. А ты? Ну, без экивоков, Вадим Андреевич, прямо как на войне. У меня есть вакансия. Могу перетащить тебя на должность много лучшую, чем ты теперь занимаешь. Диапазон – страны Западной Европы, Дания, Швейцария, и деньги очень недурные. Я поручусь за тебя. Деньги – лишь заменитель солнечного света и неравноценный, – грустно усмехнулся Вадим. Но мы не в солнечно-виноградной лади, и ты не Диоген, Да и ты не Александр Македонский. Спасибо, друг. Не волнуйся зря. Мое место все-таки здесь. Хотя, честно говоря, я все меньше вижу в этом смысла. За что, однако, такие небывалые милости? За действие или бездействие? Валентин тонко улыбнулся. Пойдем посмотрим на него при свете дня. Тебе многое станет ясным. Вдвоем они спустились в подвал, медицинский бункер, где на столе лежало нечто неподвижное, источающее ужас и холод. Охранник у дверей был землисто-сер. Вадим заставил себя посмотреть на упыря. Темное, как несвежее мясо, лицо казалось мертвым. На плоской голове под рыжей отросшей щетиной белели грубые операционные швы. Обрати внимание, это существо не личность. Он клон, собранный из различных частей живого конструктора. Твои люди во время задержания могли убедиться, что возможности его во много раз превышают человеческие и даже просто биологические. Например, он может дышать под водой. Посмотри. Валентин рукою в резиновой перчатке повернул тяжелую голову полутрупа. Под выемкой скулы Вадим разглядел маленькую дырочку-фистулу. Вокруг нее пузырилась тонкая, как у саламандры, кожа. Валентин приложил к носу платок.